Сенат приказал определить этих кадет к правлению секретарской должности, Калошина в юстиц-коллегию, Цицанова и Липунова в вотчинную, Попова в судный приказ. Любопытно, что кадетский корпус находил русских людей, которые могли преподавать науки на иностранных языках, даже учить немецкому языку, и учить так, что Академия наук признавала в их учениках совершенные знания этого языка. После фельдмаршала Миниха корпус перешел в заведование принца Гессен-Гомбургского, а преемником принца был князь Репнин, который в начале 1747 года донес сенату, что велено в корпусе преподавать фортификацию, и русским кадетам преподавали капитан-поручик Ремезов и поручик Панов, а иноземцам инженер-поручик Чернецов. Ремезов умер, и по усмотрению штаб-офицеров корпуса оказалось, что того же корпуса служитель Машков по особенно ревностным занятиям в этой науке и искусству в состоянии преподавать, и потому Репнин, по примеру учителя немецкого языка, в корпусе поручика Брыкина просил произвести Машкова в поручики и назначить преподавателем фортификации. Сенат согласился. И в кадетском корпусе в малых размерах происходила борьба, вроде той, какую мы видели в Академии наук. И Сенат должен был решить распрю между преподавателем и канцелярией. Немецкий ученый Флюк заключил с канцелярией корпуса контракт на 3 года с обязанностью быть адъюнктом юриспруденции и обучать натуральному и гражданскому правам, также стилю немецкого языка, с жалованием по 300 рублей в год, с квартирой и лечением. Обучал он с 1746 по 1748 год, кроме упомянутых наук, еще и логики, и нравоучительной философии, и Академия наук дала хороший отзыв о его учениках. Но потом инспектор классов в корпусе юстиц, советник фон Сиггейм, стал требовать от него преподавания латинского языка. Старший класс он принял, но от младшего отказался, представляя, что по штату не адъюнкту юриспруденции, но дьякону велено помогать в обучении латинскому языку. Тогда Сиггейм представил в канцелярию, что Флюгу при кадетском корпусе никакого дела нет, а по латыни он учить не хочет. Первоприсутствующий в канцелярии полковник Сиггейм, брат инспектора, сказал Флюгу, что если он не примет обоих классов латинского языка, то должен просить увольнения, а если не будет просить, то уволит и без просьбы. Флюг отвечал, что он контракта нарушать не хочет, но пусть укомплектуют его настоящие классы юриспруденции или дадут ему доучивать оставшихся у него учеников. На это полковник сказал, что не знающим латинского языка укомплектовывать нельзя. Флюк возражал, что философские науки преподаются в корпусе не на латинском, а на немецком языке, и что есть кадеты, которые уже 4 года обучаются латинскому языку и к философским наукам приготовлены. Несмотря на это, у Флюга отняли и последние классы немецкого стиля и уволили из службы. Флюк подал жалобу в Сенат, который потребовал объяснения от канцелярии корпуса. Та отвечала, что все учившиеся юриспруденции кадеты выпущены, потому Флюгу и было предложено, не хочет ли он занять латинский класс, но он отказался и потому уволен. А в немецком штиле он не весьма искусен, и потому от него ученики взяты и переведены к другим учителям. Но Сенат сильно хлопотал о том, чтобы в кадетском корпусе постоянно 24 человека обучалось юриспруденции по надобности в них для гражданской службы. Недавно перед тем генерал-прокурор представил о необходимости наикрепчайше подтвердить канцелярии кадетского корпуса, что 24 кадета, обучающиеся юриспруденции, впредь в военной экзерциции отнюдь употребляемы не были. И вдруг Сенат узнает из донесения самой канцелярии, что таких кадет вовсе нет. Поэтому приказали Флюга оставить в корпусе для преподавания философии и юриспруденции, ибо всегда в корпусе должны этим наукам обучаться 24 русских кадета. Кроме того, канцелярия корпуса не исполнила контракта, в котором сказано, что если Флюг не будет надобен, то объявить ему об увольнении за 1/2 года. В Петербурге существовало высшее специальное учебное заведение – Морская академия. В 1739 году профессор этой академии Фарфансон обучавший арифметике, геометрии, навигации, астрономии, географии, геодезии, умер. Вызывали на его место англичан, те просили по 500 фунтов жалования и обязывались быть в службе не более 5 лет. В 1745 году математических и навигационных наук учитель Кривов, да подмастерье Четвериков, Костюрин и другие объявили, что такие английские профессора в такое короткое время морской академии никакой пользы не принесут по незнанию русского языка. А учениками английского, да и переводчиков сыскать нельзя, знающих математические, навигационные термины, а мореплавание особенно сильно англичан, и книги по этой части больше на английском языке, которых и в морской академии немало, и будут лежать без употребления за неимением переводчиков. Поэтому Кривов и подмастерье просят, чтобы приказано было, наградя их рангом, послать их нынешним летом в Лондон на 3 года для обучения английскому языку, а как обучат, то и без английского профессора при академии можно будет справиться, потому что они будут книги переводить и учеников обучать. Адмиралтейская коллегия представила эту просьбу сенату, который приказал Кривова, Четверякова и Костюрина отпустить в Англию с жалованием по 400 рублей в год, да на подъем выдать по 100 рублей. В 1745 году в Московской артиллерийской школе было сверхкомплекта учеников дворян и недворян 128 человек. В инженерной 45 человек и в артиллерийской школе некоторым сверхкомплектным ученикам по указу 1732 года давалось на пропитание по 1 четверяку муки да по 30 копеек денег. Теперь сенат приказал артиллерийской конторе разобрать школьников и из них годных определить в службу в число артиллерийского и инженерного штата. Они могут и будучи в службе оканчивать свои науки. Также способных к науке и шляхетству и детей артиллерийских служителей комплектное число оставить в школе, а из разночинцев и солдатских детей отослать в гарнизонную школу, потому что в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и определять не следовало. Если затем сверхкомплекта явится из шляхетства, таких присылать к рассмотрению в герольдмейстерскую контору. Мы видели, что при госпитале в Москве находилась медицинская школа. В 1748 году госпитальный доктор Блюментрост жаловался сенату, что из славяно-греко-латинской академии в госпитальную школу прислан только 8 человек, ибо там разночинских детей более нет, а из священно- и церковно-служительских детей отпускать не велено. Этих 8 мальчиков Блюментрост экзаменовал и оказались негодны, также в латинском языке не искусны. Давал он им переводить самое легкое, и ни один не умел. Следовательно, ни один не в состоянии понимать его лекции или какого-нибудь легкого автора о медицине и хирургии.